чертей, в ведьм и прочую пакость Леонид Пантелкин, конечно же, верил, но исключительно в земной ипостаси. Дурные и злые из людей встречались настолько часто, что искать их подобие в иных мирах казалось совершенно излишним. В глубине души Леонид считал, что ни один рогатый и хвостатый не додумается до половины тех ужасов, которые довелось повидать за не слишком долгую жизнь. Убивали, предавали, мучили и воровали человеки, не дьяволы. Появление же какого-нибудь Кебкабиаса или Авиника было бы воспринято им исключительно как очередное диво матушки природы. Велик мир, всем наполнен, отчего бы не жить в нем, к примеру, лешим с домовыми. Но вот нечто над человеком стоящее, Леонид признавал. Не бога, тот, ежели вправду существует, слишком далек и велик. Что ему, маленький грешник-таракашка, нолик без единицы? Но кто-то за его затылком все же дышал, присматривал, подсказывал, одобрял, если требовалось. Главное же, предостерегал. Потому и рисовал бывший чекист людей с первого взгляда, причем ошибался крайне редко. Посмотрит, послушает и подсказку получит. Без этого давно лежал бы Пантелкин под тремя аршинами суглинка. Раза три точно спасло. Впервые, когда через немецкие посты пробирался в апреле 1918-го, проводника белоруса верные друзья рекомендовали, жизни ручались. Поглядел на него Леонид, прислушался. После сам и расстрелял, когда измена открылась. И в Питере спасло, в нынешнем феврале. Не пошел Леонид в засаду на Можайской улице, у самого подъезда отвернул. Двое деловых, что вместе с ним ночлег искали, не послушались, да и погорели. Пантелкин же, понимая, что терять нечего, позвонил из случайного телефона прямо в приемную товарища Мессинга, начальника питерского ГПУ. Нужные слова произнес. Подождал, пока секретарь спирт на шатырный нюхнет. «Везут же ты, фартовый!» — изумлялся старшой конвоя в столицу его доставлявшего. «Нет, не везуч, просто слушать умел, да в подсказку верил. Потому и смерти не слишком боялся. Да для всех она...» Гость нежданный. Пантелкин же ее слышал. Страшно, конечно, но все же лишняя минута перестречи есть, а за минуту много чего успеть можно. Своего соседа, седого археолога, Леонид теперь срисовал во всех деталях. Опасный человек, непростой, но не по его Пантелкина душу. Вросим к смерти идти, пусть даже и к одной стенке. «На выход, без вещей! Быстрее!» Бывший старший оперуполномоченный кивнул Артобалевскому, попытался улыбнуться, шагнул к двери. «Счастливо, Леонид Семенович!» — сзади донеслось. «Руки за спину! Пошел!» Хлопнула дверь камеры, плеснула в глаза коридорная серость. Почему-то не захотелось идти. Леонид уже понял, что не на смерть зовут, но все равно словно шепот над ухом слышал. «Берегись, берегись, берегись!» Пятизарядный бульдог по-прежнему в кармане. Это тоже не слишком радовало. Обычно Кичи уже 10 раз бы обыскали, до нитки все вытрясли. Непонятно. А если непонятно, втрое беречься требуется. «Пошел, пошел, быстрее!» Лестницы, лестницы. И если бы не ступени, Леонид бы давно закрыл глаза. На что смотреть? Чем любоваться? Это не Туркестан, где даже лохматые псы клады ищут. Стой! Камера. Еще одна. Дверь приоткрыта. Изнутри густой кофейный дух. «Заходи, товарищ Пантелкин».